Пэрис. Днем она отсиживалась в своей комнате. Стоило ей выйти, и жизнь превращалась в сущую пытку. Уродцы из того корпуса, где она жила, относились к ней как к ходячей заразе, а все остальные, узнавая ее при встрече, рано или поздно спрашивали: «А почему ты еще не красотка?» Это было странно. Она числилась в уродцах 4 года, но последние несколько дней вдруг заставили ее понять истинное значение слова «уродец». Порой Телли целый день просиживала у зеркала и выискивала в своем лице самые мелкие недостатки, неправильности. Тонкие губы, поджатые от обиды, волосы, курчавящиеся сильнее обычного из-за того, что она то и дело в отчаянии навевала прятки на палец. На лбу у нее вскочили 3 прыща. Они словно обозначали дни, прошедшие после ее 16-летия. Водянистые, слишком маленькие глаза сердито смотрели на Телли из зеркала. Только по ночам она позволяла себе уходить из своей комнатушки от пугливого взгляда и собственного уродливого лица. Она по обыкновению обманывала майндеры и выбиралась из окна, но на большие приключения ее теперь не тянуло. Некого было навестить, не над кем было подшутить, а о том, чтобы отправиться на другой берег реки, думать было слишком больно. Она получила новый скейтборд и хитро перепрограммировала его, как ее учила Шей. По крайней мере, так она могла летать на нем по ночам. Но и полеты не особенно радовали. Она была совсем одна, ночи стали холоднее, и какую бы скорость ни набирала Телли, она всегда осознавала: «Я в западне». На 4-ю ночь своей ссылки в Уродвилле она повела скайборд к зеленому поясу. Держась на самой границе города, она сновала между темными стволами деревьев, пролетала мимо них на самой высокой скорости так быстро, что ее руки и лицо получали десятки мелких царапинок, задевая за ветки. Прошло несколько часов, немного развеялись злость и обида, и Телли вдруг с радостью поняла, что так здорово она еще не летала. Теперь это у нее получалось почти так же хорошо, как у Шей. Скайборд ни разу не предупредил ее о том, что она слишком приблизилась к дереву, а подошвы туфель держались на поверхности доски, как приклеенные. Несмотря на осеннюю прохладу, она вспотела, но летала до тех пор, пока у нее не устали ноги, не разболелись лодыжки, не разнылись мышцы рук, расставленных в стороны, подобно крыльям, и помогавших ей порхать по темному лесу. «Если вот так летать всю ночь, — думала Телли, — может быть, завтра я сумею весь жуткий день проспать». Она летала до тех пор, пока усталость не погнала ее домой. А когда на заре она влезла в окно своей комнаты, оказалось, что кое-кто ждет ее там. «Пэрис!» Его лицо озарилось лучистой улыбкой. Большие глаза чудесно засверкали в предрассветном сумраке, но он пригляделся к Телли получше, и его взгляд изменился. «Что у тебя с лицом, косоглазка?» Телли часто заморгала. «Ты разве не слышал? Мне не стали делать...» «Да я не об этом!» Пэрис протянул руку и прикоснулся кончиками пальцев к ее щеке. Кожа отозвалась на прикосновение жгучей болью. «У тебя такой вид, будто ты всю ночь жонглировала кошками». «Ох, да!» Телли пятернёй прочесала взъерошенные волосы, выдвинула ящик стола, нашла в нем ранозаживляющий спрей, зажмурилась и набрызгала жидкость на лицо. «Ой!» — вскрикнула она. Обезболивающее средство начало действовать только через несколько секунд. Телли обрызгала спреем и исцарапанные руки. «Просто немножко полуночного скайбординга». «Немножко позднее полуночного, тебе не кажется?» За окном солнце начинало заливать нежно-розовым цветом башни Нью-Красотауна. Знакомый цвет кошачьей блевотины. Телли устремила на Пэриса взгляд, полный усталости и смятения. «Ты давно здесь?» Он неловко поерзал на сиденье стула, стоявшего у окна. «Довольно давно». «Прости, я же не знала, что ты придешь». Он вздернул брови, демонстрируя красивое возмущение. «Как я мог не прийти? Как только узнал, где ты, сразу пришел». Телли отвела взгляд. Расшнуровывая туфли-липучки, она собиралась с мыслями. Со дня своего рождения она чувствовала себя такой одинокой. Ей в голову не могло прийти, что Пэрис захочет с ней повидаться, а уж особенно здесь, в Уродвилле. Но он сидел перед ней, встревоженный, взволнованный, красивый. «Я так рада тебя видеть», — приговорила Телли, чувствуя, как глаза заволакивает слезами. В последнее время она постоянно ходила с красными, припухшими от слез глазами. Пэрис улыбнулся. «Я тоже рад». Мысль о том, как она, должно быть, выглядит, стала нестерпимой. Телли рухнула на кровать, закрыла лицо руками и разрыдалась. Пэрис сел рядом с ней, обнял ее, дал ей выплакаться, потом вытер ей нос и, приподняв, усадил. «Полюбуйся на себя, Телли Янгблад!» Она помотала головой. «Пожалуйста, не надо! У тебя волосы совсем растрепались!» Пэрис нашел щетку и стал причесывать Телли. Она не могла встретиться с ним взглядом и неотрывно смотрела в пол. «Ну, скажи мне, ты всегда занимаешься скайбордингом внутри блендера?» Телли покачала головой и боязливо прикоснулась к царапинам на лице. «Просто задевала за ветки на большой скорости». «Ага, следовательно, ты придумала новый гениальный трюк и в следующий раз покончишь с собой. Нечего говорить, этот трюк будет почище нынешнего». «Чего нынешнего?» Пэрис округлил глаза. «Да всего этого, из-за чего ты до сих пор не стала красивой. Сплошные загадки». «Ну да, это получился тот еще трюк». «С каких это пор ты стала такой скромницей, косоглазка?» «Все мои друзья потрясены». Телли посмотрела на друга опухшими от слез глазами, пытаясь понять, шутит он или нет. «Понимаешь, я уже всем рассказала о тебе после той ложной пожарной тревоги, и теперь все сгорают от нетерпения, так им хочется с тобой познакомиться. Ходят даже слухи, что к делу приложила руку чрезвычайная комиссия». Телли озадаченно заморгала. Пэрис не шутил. «Что ж, это правда», — сказала она. «Это из-за них я еще уродка». Пэрис еще шире распахнул глаза. «Правда? Вот это да!» Телли распрямила плечи и нахмурилась. «Неужели о них знали все, кроме меня?» «Понимаешь, я понятия не имела, о чем все толкуют. Похоже, агенты этой комиссии, они как гремлины. Стоит случиться чему-нибудь нехорошему, и обвиняют их. Некоторые считают их настоящими чудищами, а из моих знакомых своими глазами никто ни одного из этих агентов не видел». Телли горько вздохнула. «Выходит, мне повезло». «Так они на самом деле существуют?» — шепотом спросил Пэрис. «И они действительно выглядят не так, как надо. Ну, то есть, они в самом деле некрасивые». «Дело не в том, что они некрасивые, Пэрис, но они вправду...» Телли посмотрела на него. Он был великолепен, он слушал каждое ее слово. Было так чудесно сидеть с ним рядом, разговаривать с ним, прикасаться к нему, словно они и не разлучались. Она улыбнулась. «Просто они не такие красивые, как ты». Он рассмеялся. «Ты должна рассказать мне все-все, но только больше никому не рассказывай, пока не надо. Все будут так заинтригованы. А как только ты похорошеешь, мы закатим грандиозную вечеринку». Телли попыталась улыбнуться. «Пэрис, понимаю, тебе, наверное, нельзя об этом говорить, но как только ты пересечешь реку, ты только пару раз намекни насчет кое-кого по чрезвычайным, ну, вы же понимаете, чему, и ты станешь желанной гостьей на всех балах. Только меня не забывай брать с собой». Он наклонился ближе к Телли. «Ходят даже такие слухи, будто тем, кто в детстве много безобразничал, потом достается самая крутая работа». «Но что сейчас-то об этом думать? Сейчас самое главное, чтобы ты поскорее стала красоткой». «Но Пэрис», — проговорила Телли, — у нее тоскливо засосало под ложечкой. «Не думаю, что я...» «Тебе понравится, Телли. Быть красивым лучше этого нет ничего на свете. И мне бы было намного чудеснее, если бы ты была там со мной». «Я не могу». Он удивленно сдвинул брови. «Чего ты не можешь?» Телли заглянула Пэрису в глаза, сжала его руку. «Понимаешь, они хотят, чтобы я проболталась про мою подругу, одну девочку, с которой я очень подружилась после того, как ты уехал». «Проболталась? Только не говори, что речь о какой-то уродской шалости». «Ну, в каком-то смысле». «Ну так проболтайся, наверняка ведь ничего такого». Телли отвела взгляд. «Это очень важно, Пэрис. Это не просто шалость. Я дала моей подруге клятву, что не выдам ее. Сохраню ее тайну». Пэрис прищурился и на мгновение вдруг стал похож на прежнего друга Телли. Серьезного, задумчивого и даже немного грустного. «Телли, мне ты ведь тоже дала клятву?» Она сглотнула подступивший к горлу ком. В его глазах сверкали слезы. «Ты обещала мне, что не натворишь никаких глупостей, Телли, что скоро будешь со мной, что мы вместе будем красивыми». Она потрогала шрам на ладони. У Пэриса теперь такого шрама не было, а у нее остался. Он взял ее за руку. «Лучшие друзья навек, Телли». Она знала, что если еще раз посмотрит в его глаза, все кончится. Один взгляд, и ее сопротивлению конец. «Лучшие друзья навек?» — переспросила она. «Навек». Она сделала глубокий вдох и решилась посмотреть Пэрису в глаза. Он был так печален, так беззащитен, раним, так совершенен. Телли представила себя рядом с ним, себя, такую же красивую, с утра до ночи только разговаривающую, смеющуюся и развлекающуюся. «Ты сдержишь свою клятву, Телли?» Телли задрожала от отчаяния и облегчения. Наконец у нее появилось оправдание. Она могла нарушить клятву, данную Шей. Ведь Пэрису она поклялась раньше, до того, как познакомилась с Шей. Его она знала много лет, а Шей всего-то несколько месяцев. И Пэрис был здесь, рядом, а не где-то в незнакомой глуши. И он смотрел на нее своими прекрасными глазами. «Конечно». «Правда?» Он улыбнулся, и его улыбка была подобна свету, разгоравшегося за окном дня. «Да». Слово так легко слетело у Телли с губ. «Я окажусь в Нью-Красотауне так скоро, как только у меня получится. Клянусь». Пэрис вздохнул и, крепко обняв ее, стал покачивать, как малютку. Она снова расплакалась. Наконец Пэрис отпустил ее и посмотрел в окно. Занимался яркий солнечный день. «Мне пора», — он указал на дверь. «Ну, пока тут все эти... не проснулись». «Конечно. Еще чуть-чуть, и я пропущу время, когда я обычно ложусь спать, а тебе предстоит трудный день». Телли кивнула. Она еще никогда не чувствовала себя такой изможденной. Все мышцы у нее ныли, лицо и руки снова начало щипать, но самым главным чувством было невероятное облегчение. Этот страшный сон начался 3 месяца назад, когда Пэрис перебрался за реку. «И скоро он кончится». «Хорошо, Пэрис, скоро увидимся, так скоро, как только получится». Он снова обнял ее, расцеловал ее соленые от слез и сцарапанные щеки и прошептал. «Может быть, это случится через 2 дня. Я так волнуюсь». Он попрощался и открыл дверь, посмотрел направо и налево и только после этого вышел в коридор. Телли высунулась в окно, чтобы еще разок бросить взгляд на Пэриса, и увидела, что на площадке его ждет аэромобиль. Красотки и красавцы действительно могут бывать всюду, где только пожелают. Телли хотелось одного — как можно скорее лечь спать, но принятое решение не позволяло ей ждать. Она понимала, что с уходом Пэриса к ней тотчас вернутся сомнения и не отпустят ее. Она не могла пережить еще один такой день, не зная, придет ли конец ее пребыванию в уродском чистилище. Она дала клятву Пэрису, что будет с ним как можно скорее. «Прости, Шей», — тихо произнесла Телли. Она взяла свое кольцо-интерфейс с прикроватной тумбочки, где оно пролежало всю ночь, и надела на палец. «Сообщение доктору Кейбл или все равно кому», — проговорила она, поднеся кольцо к губам. «Я сделаю то, чего вы хотите. Только дайте мне немножко поспать». Конец сообщения. Телли вздохнула и откинулась на подушку. Она понимала, что ей бы желательно еще разок сбрызнуть спреем царапины, а уж потом заснуть. Но от одной только мысли о том, что нужно пошевелиться, все ее тело пронзило боль. Несколько десятков царапин не помешают ей заснуть сегодня. Ничто не помешает. Через несколько секунд посреди комнаты прозвучал голос. «Ответ от доктора Кейбл. За тобой будет прислан аэромобиль. Он прибудет через 20 минут». «Нет», — сонно пробормотала Телли, смутно понимая, что спорить бесполезно. «Агенты придут, разбудят и увезут ее». Телли все же решила поспать несколько минут. Уж лучше это, чем ничего. Но на протяжении 20 минут она не смогла даже закрыть глаза.